Среда, 23 января 2008 года. Автобус медленно полз по своему маршруту. На город упала темнота, но там было полно света. Город сверкал разноцветными огнями, витринами магазинов, светофорами, рядами уличных фонарей, и все это двоилось, отражаясь в мокром асфальте. В автобусе было тепло и сыро. Окна запотели. Пахло сотнями пассажиров и старой обивкой. Терпеть не могу говорить. По мобильному в автобусе. Но мне надо было услышать его голос. Я старалась говорить тихо. «Привет. Это я». Его голос звучал издалека, как со дна колодца. «Как все прошло?» «Хорошо». «Было сложно, конечно, но я справилась. Он позвонит Алистеру. И он прописал мне таблетки. Какие?» «Не помню». «Спрятала рецепт. Что-то про серотонин. А, СИОС, селективный ингибитор обратного захвата серотонина». «Господи, неужели?» «В общем, он сказал, у меня посттравматическое стрессовое расстройство. Это помимо моего основного заболевания. Очень хорошо». «Ты так считаешь?» «Я имею в виду, хорошо, что он тоже так думает, потому что я сам такого же мнения. Но я не могу быть твоим лечащим врачом». «Понимаю. А как работа?» «Да ничего. Я почти закончил». Мужчина, сидевший напротив, не сводил с меня глаз. Он ничем не напоминал Ли, но все равно действовал мне на нервы. Молодой. Давно немытые волосы, неровно подстриженные, торчат над ушами. Губы и нос в болячках, под глазами темные круги. На следующей остановке выходило много пассажиров, и я подумала, не сойти ли мне тоже. Но тогда весь оставшийся путь мне пришлось бы идти пешком. Мужчина тоже поднялся, и я решила, что он выходит, и осталось сидеть. Но он просто постоял в проходе минуту, а когда автобус снова тронулся, пересел на сиденье передо мной. Он еще и пованивал. Кстати, плесенью, будто его одежду забыли в стиральной машине на несколько дней. Шея сзади была покрыта прыщами, и каждые 2 секунды он по-мышиному дергал носом, как будто принюхивался. На следующей остановке я вышла. К счастью, он не сошел вслед за мной. Я постояла на тротуаре, давая автобусу проехать, и встретилась взглядом с его широко открытыми, настырными глазами.